Сердце чуть не разорвалось на куски, когда увидели разбитый шлюп. Но, не найдя их тел внутри, почувствовали робкую надежду, а потом заметили Ракшанса с напряженным взглядом и в боевой позе. Он готов был сражаться с 5 наемниками на смерть, потому что иначе не будет. А потом раздался громкий визг, и мы увидели их. Все 3 бежали к нам, визжа, искались всеми зубами, поэтому, подскочив к ним, закрыли их своими телами, защищая от пока неизвестной угрозы. Но женщины повисли на мне и братьях, гладили, прикасаясь руками и губами к лицу и рукам, а потом, представив их очень удивленному Ракшансу, опять кинулись на шею. То, что они теперь имеют рилы, очень обрадовало. Но такая встреча сначала ошарашила, а потом вспыхнула надежда, что самки простят и вернут нам надежду на счастье. Прижимая к груди веру, я не мог насмотреться на свое чудо, не мог поверить, что нашел, вернул, и мне рады. Ее дивный запах кружил голову, ее ласковые руки постепенно стирали боль и ужас потери. Внутри дрожал каждый нерв от счастья, от вожделения, от радости обладания своей парой. Даже одна мысль, что когда-нибудь придется отпустить ее со своих рук хоть на мгновение, вызывала боль во всем теле и темноту в глазах. Войдя в пещеру, лемаранцы остолбенели от увиденного. Целых 4 ничейные женщины! Хотя, судя по тому, как ракшанец Исдар Рамзи держал на руках 4 раненую женщину, стало понятно, что она под его защитой. Она его лианы. Но ведь еще есть целых 3. О, духи! Похоже, вы все-таки вспомнили про клан Ларо-Ли. Разглядывая остальных землянок, он с удивлением понял, что их присутствие оставляет холодным и равнодушным. Только вера безраздельно владеет не только его телом, но и духом, о чем он тут же прошептал ей на ухо. Она покраснела, а потом начала прямо здесь ласкать его губы своими губами. Как приятно! Когда ее язык обласкал его, Нуар потерялся во времени. В себя привел громкий, угрожающий рык. Отпрыгнув в сторону, он увидел, как двоюродный брат Раск стоит спиной, прикрывая симпатичную, очень высокую, крупную самку с длинной золотой косой и угрожающе рычит на 2 других клановцев, которые плотоядно смотрели на вожделенную добычу в виде 3 свободных женщин. Раск — один из самых крупных особей лемарана, а также один из самых сильных, сейчас представлял неслабую угрозу для всех, находящихся в этой пещере. И, заметив, как Златовласка интенсивно принюхивается к Раску, при этом слегка потираясь телом о его спину, до Нуара дошло, что эти тоже пара. Радьяр, рыкнув на других, начал успокаивать Раска, хотя под конец уже угрожающе рычал на него. «Раск, успокойся, брат, мы на твоей стороне, и никто не отберет у тебя твою пару. Я даю слово. Мы понимаем тебя. Сами через это недавно прошли. Но сейчас ты должен успокоиться, потому что если нападешь на них, могут пострадать другие. Здесь женщины, Раск. И главное, здесь наши женщины. И я сам лично разорву тебе глотку, если ты причинишь моей паре вред даже просто видом крови. Ты же помнишь, как им было плохо в прошлый раз? Так что сейчас же успокойся и займись своей парой. Ей страшно». Слово «страшно» подействовало на Раска сильнее всего. Резко, угрожающе рыкнув на соперников, он повернулся к Златовласке и, подхватив на руки, присел возле стены. Она в шоке уставилась на него, до сих пор переживая за свою вспышку желания. Нуар усмехнулся, вспоминая такую же реакцию Веры при их первом знакомстве, поэтому крепче прижал свою ношу к себе и потерся носом о ее ухо. А почувствовав, как в ответ она нежно потрепала его волосы, довольно заурчал. Радьяр обратился к Ракшанцу. «Исдар Рамзи, я так понимаю, у вас нет транспорта для транспортировки такого количества народа, а у нас здесь шлюп, на котором прямо сейчас мы все можем отправиться в космопорт. Приглашаю вас и вашу Лианы на наш борт как гостей и в благодарность за помощь нашим парам». И демонстративно уважительно чуть склонил голову. Также склонив голову, ракшанец ответил: «Уважаемый Радьяр Ларо-Ли, я с благодарностью принимаю вашу помощь и прошу принять вас ответное приглашение остановиться в резиденции второго наследника Ракшана. У меня есть полномочия пригласить вас туда в его отсутствие. Более того, я личный врач Эльтара Рантаира Каванразу, поэтому хочу заняться ранами ваших женщин, чье состояние здоровья меня крайне волнует. Тем более они соотечественницы Лианы моего хозяина и подруги моей Лианы. Вам предоставят личные апартаменты, и я думаю, новый друг Эльтара Рантаира, Эльтар Янур Даран Вайсир, будет рад личной встрече с вами. Полагаю, он захочет лично предложить вам выгодный контракт, связанный с землей». Радьяр уже хотел было отказаться от любого контракта, но услышал волшебное слово «земля» и коротко взглянул на свою Киру, которая в этот момент очень хитро посмотрела сначала на Исадара, а потом на него, и сама ответила ракшанцу: «О, Исдар, не волнуйтесь, мы рассмотрим любое предложение, связанное с землей, причем очень подробно». Братья ничего не поняли, зато Исдар удовлетворенно просиял. «Так, и что задумали женщины?» Глядя на их хитрющие лица и понимающие переглядывания, Ларо-Ли поняли, что остальные самки догадались, что задумала Кира. Похоже, братьев ждет очередной сюрприз. Надо срочно, очень срочно обзавестись рилом.